Однажды Виктор Бланк привез из Германии на большом грузовике, фуре, гуманитарную помощь для колледжа. Приехали в пятницу поздно вечером. Согласно закону, грузовик был опечатан и подлежал таможенному досмотру. В субботу и воскресенье таможня не работала. А грузовик был арендован, и время простоя очень увеличивало арендную плату. Что же делать? Ждать 2 дня до понедельника и еще сутки, пока грузовик пройдет таможню и пока его разгрузят в колледже? Более 3 суток простоя – это 1000 марок дополнительного расхода для Логоса. Бланк принимает решение с раннего утра в субботу начать разгрузку, а Николай пойдет оформлять документы в таможню в понедельник после разгрузки. Так и сделали. С утра в субботу разгрузили фуру и отпустили. Николай сделал им отметки в путевом листе и выдал на официальном бланке Логоса с печатями справку о том, что гуманитарный груз принят христианским колледжем. Уже в воскресенье вечером в колледж позвонил водитель и сообщил, что границу проехали благополучно, никто к бумагам не придирался, и они направляются в Германию. А в понедельник утром Николай поехал в таможню «растамаживать» в кавычках груз. Когда подошла его очередь, 2 таможенников, взяв у Николая документы, пошли на улицу. «Где ваш грузовик?» – спросили они. «Уже, наверное, в Германии. Его отпустили еще в субботу днем», – отвечал Николай. Таможенники от удивления остановились, молча переглянулись и воззрились на Николая. «Как это? Ведь вы у нас уже бывали и знаете, что без таможни вы не имели права вскрывать пломбы, открывать фуру и разгружать ее. Как же вы посмели это сделать?» Они отправили Николая к начальнику таможни. Николай смело пошел, зная, что за него сейчас молятся студенты и весь персонал колледжа. Начальник таможни сначала выслушал своих инспекторов, затем объяснение директора колледжа, помолчал, а потом захохотал. И смеялся громко и долго, так что все испугались, не сошел ли он с ума. Отсмеявшись, он сказал: «Более 10 лет служу в таможне, но такое вижу впервые. А как же грузовик пересек границу без нашей отметки?» Николай пояснил, что он сам отметил путевой лист и приложил к нему фирменный бланк о получении груза колледжем, в чем и расписался. Грузовик с этими документами уже благополучно пересек границу, как сообщили с дороги водители. «Если вы так будете работать, то мы вообще скоро будем не нужны», – опять заговорил начальник и, обращаясь к своим коллегам, продолжал: «Идите, пока работайте, я с ним сам разберусь». Состоялась хорошая задушевная беседа о христианском колледже в Санкт-Петербурге, о душе и о Боге, о человеческих взаимоотношениях и о взаимоотношениях с Богом. Расстались друзьями. А весь колледж с нетерпением ожидал возвращения директора. Когда же Николай сообщил, что все прошло хорошо, тогда из стен колледжа понеслись потоки благодарственных молитв Богу за его чудеса и помощь. А Николай благодарил Бога за оказанную ему милость и за то, что благодаря этому событию он познакомился с начальником таможни. Да, все, что делает Господь, он делает хорошо, и притом весьма хорошо, как написано в книге «Бытие» 1.31. Николай же всегда, перед трудностями или выезжая на встречи с видными людьми, имеющими власть, просил студентов молиться и конкретно говорил им, о чем молиться. По воскресным дням утром проходило студенческое служение в актовом зале с участием студентов, профессора Петра Пеннера, Николая и работников колледжа. Собрания проходили живо и разнообразно. Эти служения начали посещать и другие люди, часто неверующие. После обеда к вечеру студенты шли в другие церкви города. Постоянное недосыпание, перегрузки на работе и в служении сказались на здоровье Николая. Возникли серьезные проблемы с сердцем. Врачи советовали ему лечь в больницу, но Николай отказался, зная, что он нужен в колледже. Утром, после короткого ночного отдыха, директор шел на раннюю утреннюю молитву с работниками колледжа, затем неотложные дела. Заключение договоров, составление графика дежурств, ответы на письма, звонки по телефону и прием посетителей, поездки по организациям и миссиям, а вечером встречи и беседы со студентами. Студенты доверяли директору и открывали ему, как наставнику и пресвитеру, свои сердечные тайны. Рассказывали о неразделенной любви, делились переживаниями, говорили об искушениях, посвящали в планы и намерения, исповедовались в согрешениях. Однажды вечером в дверь постучали две студентки и робко спросили: «Как вы думаете, можно ли нам, студентам, писать шпаргалки? Ведь скоро тесты?» «Я не только думаю, но и глубоко убежден, что писать шпаргалки можно, даже нужно, притом всем студентам», — отвечал им Николай. «Но только...» «Поняли, мы поняли вас!» — радостно закричали они и, довольные, убежали. «Подождите, стойте!» — закричал он, но их уже и след простыл. А на следующий день вечером у дверей Николая ожидала целая толпа студенток. «Вы ко мне все сразу или по отдельности?» — спросил он. «Можно все вместе!» — обрадовались девочки. Зашли в молитвенную комнату, помолились, и Николай спросил о причине их визита к нему. Они немного засмущались, но потом сказали: «Это правда, что вы вчера вечером сказали нашим девочкам, что можно писать шпаргалки?» «Да, это сущая правда. Я им сказал, что писать шпаргалки можно и даже нужно. Я и вам говорю и даже рекомендую. Пишите шпаргалки». «А вы сами писали шпаргалки?» – полюбопытствовала одна смелая девочка. «Да, писал. Писал перед сдачей государственных экзаменов в летном училище и во время своей учебы на заочных библейских курсах в Москве», – признался Николай. «Вот спасибо вам, а то мы сомневались», – отвечали они. «Только выслушайте до конца, а то вчера вечером сестрицы во Христе не стали слушать и убежали», — с печалью в голосе проговорил директор. «А что вы еще хотели бы нам сказать?» «Писать шпаргалки можно. И даже нужно, как я уже сказал вам. Но пользоваться ими во время тестов нельзя». «Почему?» — удивленно спросили студентки. «А какая польза писать шпаргалки, если пользоваться ими нельзя?» «Пользоваться шпаргалками нельзя, потому что это обман преподавателей и самого себя, а обманывать запрещено Богом. Но писать их полезно, потому что в вашей зрительной памяти встанут все слова и строки, которые вы написали на бумаге. И чем больше вы их перепишете, тем ярче они всплывут в вашей памяти во время теста», — наставлял девушек директор. Не очень радостными ушли они от Николая. Но, по их словам, шпаргалками во время теста они не пользовались. Однако шпаргалки помогли им вспомнить пройденный и переписанный материал. Другая интересная беседа состоялась с группой студентов, юношами и девушками. Беседа касалась любви. «Можно ли студентам влюбляться?» – задали вопрос те, кто был посмелее. «Можно и даже необходимо», – с готовностью отвечал директор. «Вот здорово! А мы боялись, что за это вы нас будете ругать», – заговорили чуть ли не хором. «Минуточку», – остужая дух влюбленности, сказал Николай. «Влюбляться можно и необходимо, только так, как советовал Христос своим ученикам». Николай открыл Библию и прочитал из Евангелия от Иоанна, 13:34-35. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Для того, чтобы любить друг друга так, как Христос возлюбил нас, нужно крепко влюбиться. Вот вы и постарайтесь влюбиться друг в друга, это можно, и даже необходимо для вас, как христиан, и для мира, чтобы ему засвидетельствовать о братской и Христовой любви. А можно ли студентам колледжа жениться, не дожидаясь окончания учебы? Можно, ведь у нас не монастырь, а духовный колледж. Но если тем, кто поступал в колледж, будучи женатым, колледж выделил комнаты, то те, кто женится во время учебы, должны искать себе квартиру за свой счет, так как свободных комнат в колледже нет. А можно ли студентам влюбляться в преподавателей? И если это уже случилось, как об этом им сказать? Можно, если хотите страдать. Но говорить им об этом не стоит, потому что это не приведет к ответной любви. У всех преподавателей уже есть семьи. И если кто-либо из них проявит ответную любовь, придется исключать из колледжа и вас, и их, потому что в глазах Божьих это грех. А греха в христианском колледже не должно быть. Молитесь Господу, чтобы в вашем сердце царствовала не греховная, а Божия любовь, и Бог благословит вас в вашей любви и поможет вам выбрать нужного и соответствующего друга жизни. «А как вы выбирали себе жену?» – допытывались студенты. Николай рассказал. «А какая разница в возрасте может быть между женихом и невестой?» – спрашивали девушки. В ответ Николай рассказал один случай из жизни. Когда он еще жил во Фрунзе, одна из местных газет дала материал. На первой странице два фото крупным планом. Одно фото ученого, получившего Нобелевскую премию, и второе девушки, удостоившейся звания мисс красоты. Это 18-летняя девушка, увидев себя в газете рядом с Нобелевским лауреатом, быстро сообразила и послала ему письмо. «Сама судьба нашла нас друг для друга, поместив нас рядом и показав всему миру, что мы достойны друг друга. Не беда, если у вас есть жена. Сейчас разводы стоят недорого. А мы будем очень счастливы. Я молодая и красивая, ты уважаемый и богатый. А наши дети будут еще счастливее. Они будут очень красивы и очень богаты. С нетерпением жду приглашения. Я готова приехать к тебе. Я уже сейчас очень счастлив, что мы рядом только в газете, а не в жизни. И был бы несчастлив, если бы судьба свела нас под одной крышей. А наши дети были бы и того несчастнее, если бы красотой пошли в меня, а умом в тебя», был ответ 75-летнего профессора. Много еще было вопросов на подобную тему. Можно ли верующим ревновать? Как быть, если одного и того же парня полюбили две родные сестры? Есть ли границы дозволенного? И если есть, то какие они для тех, кто уже обручен и зарегистрирован в ЗАГСе? Можно ли влюбленным целоваться? В заключение все вместе помолились Господу о нуждах и потребностях молодых людей в надежде, что Господь подаст свою помощь всем тем, кто доверит свою судьбу Богу, как написано в книге Псалтырь 36:4-5. Разошлись студенты по своим комнатам далеко за полночь. Пошел к себе и Николай. В другой раз студенты затеяли беседу с Николаем о радостных и пасмурных, в кавычках, христианах. Как говорит Библия о нашей обычной человеческой радости? Допустим ли в жизни верующих смех и юмор? И как относиться к христианам, позволяющим юмор в разговорах и в жизни? Можно ли допускать смех во время богослужений? Еще была тема о рождении детей и планировании семьи. Как в свете Христова учения решается этот вопрос? Помнится, как живо и интересно прошла беседа со студентами о создании крепкой и счастливой семьи, о порезе мужества и о влиянии на семейную жизнь возраста молодоженов. Создавали они семью в молодые годы или когда уже встали, как говорят, на ноги. Много и других нужных и интересных тем обсуждали студенты с Николаем за время его служения в колледже. Так быстро и незаметно прошел год. Поскольку библейский колледж «Логос» начинал свою деятельность в городе Белореченске Краснодарского края, и 2 года обучения прошли там, то после окончания 3-го учебного года, то есть после года учебы в Санкт-Петербурге, должен был состояться выпуск. Он и состоялся, и произошло это событие в 1993 году. Благодаря Богу и стараниям Петра Борисовича Коновальчика, который в то время был пресвитером церкви на Поклонной горе в Санкт-Петербурге, этот выпуск состоялся в наполненном до отказа молитвенном доме церкви. На этом первом выпуске студентов Российского христианского колледжа, кроме студентов и сотрудников колледжа в Петербурге, присутствовали представители Логоса из-за границы, а также родители некоторых студентов. Выпускники сидели в первом ряду в традиционных одеждах-бакалаврах, плащах и беретах с кисточками, и под звуки оркестра выходили на возвышенную платформу у кафедры и принимали поздравления и дипломы об окончании колледжа с получением звания бакалавров. Много теплых слов и сердечных пожеланий было сказано в адрес выпускников. Это был настоящий праздник. Он останется светлым воспоминанием на всю жизнь для выпускников, преподавателей, представителей Логоса и всех присутствующих, и, конечно, для Николая. После первого выпуска колледж объявил новый набор студентов на первый курс. Прием документов и собеседование с кандидатами включились все преподаватели и профессора. Потрудились на этом поприще и студенты последнего курса. Вскоре первый курс был полностью укомплектован, и 1 сентября 1993 года продолжились регулярные занятия в христианском колледже «Логос». Но несмотря на прекрасные взаимоотношения со студентами и сотрудниками колледжа, пришло время расставания. По вызову сыновей, проживавших в США, Николай со всей оставшейся семьей должен был выехать к ним. Билеты купили на 28 сентября 1993 года. Студенты вместе с сотрудниками и преподавателями собрались вечером в столовой колледжа, где были накрыты столы. Но в центре внимания были не угощения, а речи и пожелания в адрес Николая. В знак любви и памяти директору вручили подарок и альбом, написанный руками студентов. Можно ли забыть тот прощальный вечер и лица друзей, пожелания и стихи, сказанные Николаю, и записанные в памятном альбоме. Такое не забывается никогда.